Месть Пяка. Становище Пяка и Мебета разделяла одна малая ходьба. Оттого и обещал дерзкий Хатко вернуться тем же вечером. Он хотел лихо обставить дело и гнал оленей безжалостно. По пути встретил он Махако, которого, так же как и отец, видел впервые в жизни. Не бывает такого, чтобы люди в тайге, даже незнакомые, разошлись без доброго разговора, драки или убийства. В тот раз был добрый разговор. Заика шел в гости к родственникам, но не особо спешил, поскольку не был зван и вообще не уверен, что его примут. Напротив, сын Мебета сильно торопился. Однако, встретив прохожего человека, вспомнил, что людской обычай не велит свататься в одиночку. Надо ехать с отцом или с друзьями. Но отец остался дома, друзей не водилось, и Хатко, не рассуждая долго, предложил Махако стать его другом. Тот также, не раздумывая, согласился, запрыгнул на груженные нарты, и они помчались. Когда показалось становище Пяка, Хатко осадил оленей. Внезапно постыдная робость напала на человека Пурги. Все-таки он был очень молод, женился впервые и не знал, с чего следует начинать столь важное дело. Еще утром, уезжая из дома, он был уверен, что Колым, добытый на великой охоте, сразит родителей невесты. Но когда олени уже топтались у становища, Хатко понял, что совсем не знает слов, тех самых первых слов, которые следует говорить, когда ты пришел с намерением увести от родителей их родную дочь. Сломив гордость, сын Мебета поделился своей бедой с новообретенным другом. И Заика на удачу назвался великим знатоком человеческих обычаев. К тому же, пока ехали, он успел подробно расспросить Хатко о содержимом нарт и уверял, что лучшего Колыма и не надо. Заика был добрым парнем и любил говорить людям приятное. И знал, что самые приятные слова — те, которые человек хочет услышать. Махако сказал, и был совершенно прав, что свататься следует так. Нужно подъехать к чуму родителей невесты и крикнуть: «Эй, старик, застал ли я твою дочку дома?» Если жениха ждут давно, и сама невеста так замуж хочет, что готова и спим выпрыгнуть и побежать за нартами будущего мужа, то родители выходят из чума и отвечают: «Дома наша дочка, ты вовремя приехал, иди к нам». «Но обычно, — говорил Заика, — после первого крика из чума не показываются. Важность свою выставляют, цену набивают. Однако ты не робей, кричи другой раз, а надо будет и третий, — учил он человека Пурги. После третьего раза точно выйдут». «А если не выйдут? — настороженно спросил Хатко. «Если после третьего раза молчат, тогда плохо, брат, твое дело. Отказали тебе?» Заика рассмеялся и продолжал: «Но ты, брат, не горюй. В конце концов, невесту можно выкрасить по обоюдному сговору, а потом подарками откупиться. А если и это дело сорвется, не беда. Нынче в тайге много красивых девушек. А коль в тайге не отыщем, в тундре найдем». После тех слов Хатко совсем было загрустил, но на счастье вновь забурлила в нем молодая злость. Хорей обжег оленьи спины, полетели нарты и остановились у большого чума, в котором жил отец невесты. Сходу заорал Хатко. Так заорал, будто тонул в болоте и звал на помощь. «Эй, старик, застал я твою дочку дома!» Из чума ни звука, ни движения. Только собаки Пяков окружили нарты и лаяли яростно. Одна из них, беломордая старая сука, уже готова была броситься на чужаков, но Хатка огрел ее древком пальмы. Думка промелькнула в голове сына Мэббета. Хорошо, что хватило ума не взять с собой Войпеля. Он бы всех собак передрал и сватовство испортил безвозвратно. Заика подтолкнул товарища в бок, мол, не робей, кричи еще. Хатко крикнул, но уже не так, как в первый раз. После того крика зашевелились шкуры полога, и скоро показался из своего жилища старый пяк, безволосая голова. — Кто ты такой? И что тебе надо? — спросил он сухо, почти злобно. Усилием отогнал Хатко подступившую робость. — Дочку твою сватать приехал, Колым привез. — Я Хатко, сын Мэббета из рода Вэла. Хочу, чтобы все было по-людски, по родительскому благословению. После этих слов старый пяк, как показалось человеку Пурги, сбросил злобу с лица, вышел из-за полога и долго рассматривал нарты, украшенные красными лентами. Какое-то время молчали все — и Хатко, и старый пяк, и Махако. Даже собаки, увидев хозяина, перестали лаять. Заика первым нарушил тишину. — Колым, слышь, дедушка, больно хорош. Самому вождю впору такой колым. Тут мехов одних на целое стадо, а шкуры, смотри, белые, как снег. Махако схватил оленью шкуру и развернул ее перед старым пяком. «Хороший был олень», — проговорил пяк. «Сгодился бы в жертву на великий праздник». «Так значит, ты сын этого самого Мэббета из рода Вэла?» «Да, Хатко мое прозвание». «Подожди немного», — сказал старик. «Я сейчас вернусь». Он скрался за пологом и не показывался долго. «Дочке своей тебя расхваливает», — сказал Заика и подпрыгнул, взвизгнув по щенячьи, будто не Хатко, он сам женился. «Вот увидишь, сейчас невеста сама выбежит». Но вместо невесты вышел старый пяк. На безволосой голове его была железная шапка, и сам он стал заметно толще, не иначе надел панцирь под малицу. «Так значит, ты, сын Мэббета, хочешь взять в жены мою дочь?» — почти торжественно спросил пяк, медленно доставая лук из-за спины. Оперением легла стрела на тетиву, и рука стрелка поднялась на уровень глаз Хатко. Он четко видел трехгранный наконечник из черного железа. Натягивая лук, старик продолжал говорить. «Ты хочешь, чтобы я отдал свою дочь за тебя, пащенка Мэббета, который не чтит богов, презирает законы людей, бьет зверя, где хочет, и думает, что все должны его бояться? Так вот, когда вернешься, передашь отцу. Старый пяк его не боится!» Однако, сказав это, старик опустил оружие, хотя пальцы его крепко держали белое оперение стрелы. «Я привез Колым, сам добыл его на великой охоте», — заговорил Хатко. Но в тот же момент черный трехгранный наконечник вновь возник перед его лицом. Старик трясся от гнева. «Ты хочешь, чтобы все племена и роды знали, что пяк берет Колым краденым? Ты хвастаешь шкурами с красной стрелой и думаешь, старый пяк не знает, что это знак Ившей? Ты украл их! Ты такой же мерзавец, как твой отец!» Сватовство расстроилось. Рука Хатко потянулась к пальме, лежавшей рядом, и, увидев это, старик попятился. Все знали еще одно отличие Мэббета. Оскорблений он ни во что не ставил. Смеялся, когда кто-нибудь пробовал говорить ему в глаза те слова, которые люди не забывают и гордятся, когда отомстят за них. Но от недозволенного прикосновения к Мэббету, равно как и к добру его, живым не уходил никто. Две зимы назад пятеро пришлых иноплеменников, выброшенные своим народом, скитались по тайге, нападая на чумы юраков. Они пропали бесследно, когда наведались в становище любимца Божьего. По весне охотники нашли в разных местах головы с татуированными лицами. Мэббет закопал их в снегу по границам своих угодий. Старый Пяк знал об этом. Он видел здесь больше, чем добро, наследник любимца Божьего, и потому угрозы его не заходили дальше разумного. Скорее он согласился бы отгрызть собственную руку, чем убить сына человека, которому нет равных ни в тайге, ни в тундре, но все же Пяк надеялся, что непрошенный жених струсит. Рука Хатко сжимала древко пальмы. Сын Мэббета чувствовал, как глухой гнев, поднявшийся откуда-то из глубин тела, остановился в середине груди. Старик опытным глазом видел это, и чтобы не уронить лица, сказал зло и сухо, так же, как в момент встречи: «Убирайся, иначе кому-то из нас не остаться в живых». Заика, пролежавший все это время за нартами, взял хорей и ткнул в бок правого оленя. Вскрикнув полозьями на подтаявшем снегу, упряжка двинулась с места. Олени шли тихо, никем не погоняемые. Хатка уже не было надобности спешить. Нарты уходили все дальше, и человек пурги смотрел безучастно, как удалялось становище, и старый Пяк становился маленьким и тусклым. Вдруг из чума выскочила фигурка и бросилась догонять разукрашенные нарты. Изумленный Хатка остановил коней. То бежала к нему девушка, дочь старого Пяка. Она кричала: «Стой! Сын Мэббета, подожди меня!» Хатка уже видел ее лицо, милое, с ярко-черными глазами, как мокрые камни речные. То лицо, которое, увидев однажды на большом празднике, он запомнил навсегда. Лик девушки был с ним во все дни, сиял, как летнее солнце. Она остановилась совсем близко. Хатко видел, как дочь Пяка собирает она все силы, чтобы унять улыбку. Девушка вдохнула полную грудь воздуха, звонко плюнула в сторону нарт и тут же помчалась обратно, заливаясь смехом. Она прибежала к отцу и сквозь смех спросила: «Отец, я все правильно сделала? Я сделала, как ты сказал». Старый Пяк, ничего не ответив, вернулся в чум. Всю дорогу, пока олени неизвестно куда несли разукрашенные нарты, Махако причитал: «Ой, беда с этими шкурами, прям беда! Видел я, что они меченые, додумал, твои, росомахи мы с тобой. Надо было сказать, что купил ты этих оленей или подарили».